Если Шоу действительно хотел быть представленным русским, то сделать это было в этот вечер нелегко. Он оброс людьми, точно магнит металлической стружкой. Судя по всему, они были ему приятны, тем меньше надежд было, что он сумеет от них освободиться. В те редкие минуты, когда Бекетов, увлеченный разговором с Коллинзом, смотрел в конец комнаты, где находился Шоу со своими собеседниками, он видел краснолицего старика и ловил себя на мысли, что этот старик не во всем похож на Шоу, каким тот вошел в сознание Бекетова. Видно, фотографии Шоу, по которым Сергей Петрович составил представление о знаменитом старике, обладали преимуществом перед подлинником. На фотопортретах не было вот этой простоватости, которая шла от заметно рыжей кожи Шоу, не тускнеющей даже с возрастом. Судя по тому, как свободно Шоу чувствовал себя в доме Коллинза и в какой мере своим он был в кругу коллинзовских гостей, он здесь бывал и прежде. Наверное, это характеризовало Шоу, но Сергею Петровичу это было важно и для понимания Коллинза. Более чем разборчивый, Шоу не пошел бы к Коллинзу, если бы тот не отвечал моральным категориям ирландца. Но дело было не только в отношениях между Коллинзом и Шоу, но и в том, какой пример эти отношения подавали всем, кто пришел в дом Коллинза. Шоу точно говорил им: «Вы как хотите, а я доверяю честности этого человека». Весьма вероятно, дружба с Коллинзом была так важна Шоу, что она одна могла заставить его пренебречь тяготами возраста и явиться в этот вечер сюда, а, возможно, он пришел, чтобы дать понять всем, кто этого еще не понял. Он с Коллинзом, и, что не менее важно, тем общественным делом, которое в данном случае Коллинз представляет. Новая Россия имела к этому отношение. По крайней мере, с той далекой поры, когда она возникла, Шоу был на ее стороне, и нынешний приход ирландца в дом Коллинза прямо соответствовал тому, что исповедовал и делал Шоу всегда. Сергей Петрович был представлен Шоу. «Мистер Коллинз полагает, что нашим знакомством мы будем обязаны ему. Не правда ли?» — взглянул Шоу на хозяина. «Я говорю, не правда ли?» Он явно требовал от хозяина утвердительного ответа, но тот, ожидая подвоха, молчал. «Да не лишились ли вы дара речи?» «Вы хотите сказать, что я присвоил чужие лавры?» «Уже присвоил», — вымолвил Коллинз и улыбнулся, явно намереваясь этой улыбкой ввести старика в заблуждение. «Вы идете даже дальше, утверждая, что я бесчестный вор, присвоивший чужие сокровища, так?» «Именно», — не мигая ответил Шоу, — «именно, говорю я, так как знакомству этому мы обязаны русскому послу». «Он первый сказал мне о мистере». Шоу взмахнул рукой, не без досады щелкнул пальцами, точно желая из воздуха выхватить имя, которое ему сейчас было нужно. Память сыграла с ним недобрую шутку. Он забыл имя Бекетова. «Вот вам, великий забияка и строптивец», — возликовал Коллинз. «Спросите это имя у русского посла. А я — пас». Он даже припрыгнул от удовольствия и собрался было удалиться, но Шоу остановил его. «Вы рано торжествуете победу», — сказал Шоу и поднял ладонь, которую старость изукрасила мудреными иероглифами. «Моего русского знакомого зовут Бородин». «Так вам и надо, так вам и надо, старый строптивец!» Коллинз полез в карман, пытаясь отыскать визитную карточку Бекетова и назвать его полное имя. Память Коллинза не воспринимала русских имен, и визитные карточки русских у него всегда были под рукой. «Вот вы думаете, что некогда у старого ирландца была красная борода, а теперь она белая. Ирландец сменил знамена», — произнес Шоу, когда Коллинз, так и не отыскав визитной карточки, удалился. «Так вы думаете? Нет-нет, ну признайтесь, так?» «Я этого не сказал», — возразил Сергей Петрович. Ему было нелегко воспринимать тон Шоу. «Так вот, пользуюсь случаем, чтобы подтвердить. красный и теперь». Это было сказано с мягким ирландским выговором. «А как может быть иначе? Когда у моей колыбели был первый красный, нет, не Маркс, а Энгельс, но это все равно, не правда ли, Энгельс? Он первый признал Шоу». Он улыбнулся, будто прося извинения за самообольщение, слишком откровенное, и, наклонившись к Бекетову, осведомился. «Простите, но вы полагаете, что эта русская крысоловка на Волге сплетена из крепких прутьев? Эти прутья не удастся перегрызть?» «Думаю, что нет», — сказал Бекетов. Он был рад новому повороту разговора. «А вот этот их удар с юга не страшен?» — спросил Шоу очень заинтересованно. Перед Бекетовым сейчас был другой Шоу. «Хватит у русских сил парировать его». «Должно хватить», — улыбнулся Бекетов. «Скажу вам откровенно, из меня Нельсон плохой и Кутузов неважный. Но я чувствую, тоже должно хватить», — почти торжественно воскликнул Шоу. «Вот заметил в себе новую черту. Люблю сидеть над военной картой и слушать людей, которые понимают в войне больше меня. И еще. С победами у меня поднимаются настроения, даже творчество. Приезжайте в Сан-Флоренс. Вот уж мы с вами посидим над картой. Как вы?» «Не скрою, мне было бы приятно», — заметил Сергей Петрович. Шоу сжал его руку, просто нащупал ладонь Сергея Петровича и сжал, хотя до расставания было далеко. Видно, у старого ирландца была в этом потребность, а потом сказал. «Прошлый раз ваш посол вдруг говорит, а ведь Свифт тоже был ирландцем». «Нет, что не говорите. А чудак-человек ваш посол, хотя надо отдать ему должное. Он знает литературу, а это в наш век. Одним словом, мне с ним интересно. Надо же такое придумать. Свифт и Шоу». «А я бы, признаться, сказал тоже», — осторожно возразил Сергей Петрович. «Ну, значит, дело не только в вашем после, оказывается. Все вы, русские, любите парадоксы». «Поэтому Шоу нам и по душе», — засмеялся Сергей Петрович.